Глава 4. Главный капитан Лор прочла извещение о своем отстранении от должности и несколько минут сидела, яростно сжав кулаки. Затем, взяв себя в руки, соединилась с капитаном Уэллисом. Лицо капитана окаменело, когда он увидел, кто перед ним. «Капитан», — обиженно сказала она, — «я только что прочла ваш документ за 24 подписями». «Полагаю, он соответствует уставу», — сухо ответил Уэллис. «О, в этом я вполне уверена», — парировала она и, уже полностью овладев собой, продолжала. «Капитан, откуда эта отчаянная решимость немедленно вернуться домой? Жизнь — это нечто большее, чем устав. Мы находимся на пороге великого приключения. Неужели вы этого не ощущаете?» «Мадам», — холодно сказал Уэллис, — «восхищаюсь вами. Я преклоняюсь перед вами. Вы обладаете огромными административными способностями, но в то же время склонны навязывать окружающим свои идеи, и при этом удивляетесь и обижаетесь, если другие не разделяют вашей точки зрения. Вы оказываетесь правы так часто, что уже не допускаете возможности собственных ошибок. Вот почему такой огромный корабль, как наш, имеет 30 капитанов, готовых оказать вам помощь, а в крайнем случае корректировать ваши действия. Поверьте, мы все любим вас, но мы также осознаем свой долг по отношению ко всему экипажу». «Но вы не правы. У вас достаточно сил, чтобы заставить эту цивилизацию открыться. Капитан», — поколебавшись, добавила она, — «не могли бы вы в единственный раз встать на мою сторону?» Это была личная просьба. Леди Глория сразу же пожалела, что высказала ее. Очевидно, ее слова разрядили владевшее Уэллисом напряжение. Он рассмеялся, попытался было взять себя в руки, но тщетно, смех буквально душил его. «Извините, мадам», — выдавил он наконец. «Пожалуйста, простите». «Что вас так рассмешило?» — строго спросила она. «Слова единственный раз», — отсмеявшись наконец, сказал он. «Леди Лор, неужели вы не помните ни одной из своих предыдущих просьб?» «Возможно, пару раз», — медленно проговорила она, действительно пытаясь припомнить. «Я не хочу заострять на этом внимание», — сказал капитан Уэллис. — «Но было 8 случаев, когда вы просили совет поддержать ваше начинание. И, по крайней мере, 100 раз вы принимали решение, пользуясь предоставленными вам правами. На этот раз право на нашей стороне, и вы огорчены этим». «Я не огорчена. Я...» — она безнадежно махнула рукой. «Ох, я вижу, что говорить с вами бесполезно. По тем или иным причинам вы считаете, что 6 месяцев — это вся вечность». «Дело не во времени. Дело в цели. Вы надеетесь отыскать 50 солнц, рассеянных среди 100 миллионов. Наши шансы не превышают 1 к 2 миллионам. И раз вы не хотите видеть этого, мы просто вынуждены отстранить вас от управления кораблем, невзирая на наши личные к вам отношения». Главный капитан колебалась. С точки зрения теории вероятности, капитан Уэллис был совершенно прав. Очевидно, ей следовало более полно раскрыть перед ним свои намерения. «Капитан», — медленно проговорила она, — «это не математическая проблема. Если бы мы рассчитывали только на вероятность, ваша позиция была бы безупречной. Но мы рассчитываем на психологию». «Те из нас, кто подписал решение о вашем отстранении, сделали это не с легким сердцем», — невозмутимо сказал капитан Уэллис. «Мы обсуждали и психологический аспект проблемы». «И на каком же основании пренебрегли им? По невежеству?» Это были злые слова, и Глория видела, что они задели собеседника. «Мадам», — ответил он официальным тоном, — «вынужден с беспокойством отметить, что вы слишком полагаетесь на теоретические соображения, представленные вам лейтенантом Неслор. Ваши совещания с ней носят частный характер. Мы никогда не знаем, о чем вы говорили. и можем судить об их содержании лишь по вашим последующим поступкам». Такая точка зрения не приходила ей в голову. Она сказала, оправдываясь: «Я не думала, что это может быть так воспринято. Я просто обращалась за консультациями к главному психологу корабля». «Если мнение лейтенанта Нестлор столь ценно», не обращая внимания на слова Глории, продолжал капитан Уэллис, «вам следовало бы произвести ее в капитаны и ввести в капитанский совет, чтобы она могла излагать свою точку зрения всем нам». Он пожал плечами. Потом, словно читая ее мысли, быстро добавил, прежде чем она успеет открыть рот: «Только, пожалуйста, не говорите, что вы немедленно сделаете это. В соответствии с корабельным уставом процедура повышения в звании занимает месяц, при условии, что никто из членов капитанского совета не возражает против кандидатуры. И еще 2 месяца новый капитан участвует в заседаниях совета без права голоса, изучая процедуры». «Вы не согласны на 3-месячную отсрочку?» — мрачно спросила леди Лор. «Нет». «Вы не хотите рассмотреть возможность ускоренного производства?» «Только в случае крайней необходимости. Но не ради удовлетворения вашей навязчивой идеи, поисков этой потерянной цивилизации, которую будет искать и непременно отыщет специально организованная экспедиция». «Следовательно, вы настаиваете на моем отстранении?» «Да». «Прекрасно. Я прикажу провести общее голосование через 2 недели, считая от сегодняшнего дня. Если большинство будет против меня, и если до тех пор ничего не случится, мы отправимся домой». И она взмахнула рукой, прерывая связь. Глория подумала, что теперь она вынуждена сражаться на 2 фронтах одновременно. Во-первых, с капитаном Уэллисом и с большинством в 4/5, которые могут поддержать его при голосовании. А во-вторых, ей необходимо заставить народы 50 солнц выйти из укрытия. И пока ее действия на обоих фронтах успеха не имели. Она вызвала службу связи. Ответил капитан Горсон. «Есть ли контакт со следящим за нами кораблем 50 солнц?» — спросила она. «Нет, я докладывал вам, когда мы потеряли контакт, и до сих пор вновь он не установлен. Вероятно, они отыщут нас завтра, когда мы снова передадим по радио наши координаты», — предположил он. «Доложите мне». «Конечно». Затем она связалась с арсеналом. Дежурный ответил немедленно, но Глории пришлось подождать, пока разыщут возглавляющего эту службу капитана. «Сколько бомб сброшено?» — поинтересовалась она. 7. «И все наугад?» «Это простейший способ, мадам. Теория вероятностей страхует нас от попаданий в пригодные для жизни планеты». Она кивнула, но брови ее оставались сурово нахмуренными. Ситуация была серьезной, и она чувствовала необходимость еще раз подчеркнуть это. «Этот аргумент убеждает мой разум, но не сердце». Она приостановилась, а потом решительно продолжила. «Помните, капитан, малейшая ошибка, и на нас с вами ляжет страшная вина, искупить которую мы не сможем даже собственной жизнью». Лицо офицера помрачнело. «Я хорошо знаком с законом, ваше превосходительство, и по должности обязан считаться с подобным риском», — сказал он и, поколебавшись, добавил. «Мне кажется, вы затеяли опасную игру. Опасную для нас, я имею в виду. Нельзя подвергать людей такому нажиму». «За это отвечаю я», — коротко сказала она и отключилась. Леди Глория поднялась с кресла и прошлась по каюте. 2 недели. Казалось невозможным, чтобы за этот срок произошло что-нибудь, меняющее ситуацию. Через 2 недели, если события станут разворачиваться в соответствии с ее замыслом, Делиане и Нон-Делиане только-только начнут ощущать подлинное психологическое давление. Размышляя об этом, она вдруг вспомнила о еще одном предстоящем деле. Быстро подойдя к трансмиттеру, леди Глория настроила его и очутилась в центральной корабельной библиотеке, расположенной в 3 мили от ее каюты, в личном кабинете главного библиотекаря. Та сидела за столом и что-то писала. «Джейн, есть ли у вас материалы о делианских волнениях в — сходу начала главный капитан. Главный библиотекарь вздрогнула, привстала с кресла и тут же опустилась обратно. «Когда-нибудь вы убьете меня, Глория. Неужели вы не можете хотя бы поздороваться для начала?» Главный капитан ощутила раскаяние. «Извините, я слишком увлеклась мыслью. Так есть у вас?» «Разумеется, есть. Если вы подождете 10 минут, я подберу вам все необходимое. Вы уже ужинали?» «Ужинала? Нет, конечно, нет». «Мне нравится, как вы это говорите. И, зная вас, я понимаю, что это значит. Ладно, пойдемте ужинать вместе. И все дискуссии по поводу Делиан и Нон-Делиан подождут?» «Это невозможно, Джейн. Мне нельзя терять ни минуты». Главный библиотекарь быстро встала. Она обошла вокруг стола и твердо ухватила Глорию под руку. «Вам нельзя? Совершенно справедливо. Вы не сможете получить никаких материалов, пока не поужинаете, и можете сколько угодно ссылаться на любые законы и уставы. Меня это не волнует. Идемте». Секунду Глория сопротивлялась, потом устало подумала: «Уж этот мне проклятый человеческий фактор, насколько он важнее, чем представляют себе люди». Снедавшее ее внутреннее напряжение спало. На мгновение Глория увидела себя со стороны, такой мрачной и решительной, словно на ее плечах покоилась судьба Вселенной. Постепенно она расслабилась. «Спасибо, Джейн», — сказала она. «Я просто мечтаю о легком ужине с бокалом вина». Но она не забыла о своих обязанностях. Можно, конечно, расслабиться на часок, но действительность никуда не исчезнет. 50 солнц непременно будут найдены, хотя бы в силу того соображения, которое постепенно зрело в ее мозгу, соображения, таившего в себе гибельные последствия. Они поужинали под легкую, мягкую музыку, после чего вернулись к разговору о цивилизации 50 солнц. Исторический очерк, полученный леди Глорией в библиотеке, был на удивление прост и недвусмысленен. Около 15 000 лет назад Джозеф М. Делл создал один из первых вариантов трансмиттера материи. Его машина требовала искусственного синтеза некоторых видов живых тканей, особенно эндокринных желез, которые не были в достаточной степени изучены. Поскольку человек мог войти в трансмиттер в одном месте и появиться в другом, удаленном на 1000 или более миль, исключительно тонкие изменения, происходившие в организмах людей, пользовавшихся телепортацией, были замечены далеко не сразу. Нельзя сказать, что они теряли нечто конкретное, хотя впоследствии Делиан отличали заметно меньшие способности к творческой работе. Больше того, в некоторых отношениях они даже приобретали кое-что. Делиане были меньше подвержены нервным стрессам. Их физическая сила далеко превышала все пределы, о которых когда-либо мечтал человек. И они могли доводить ее до совершенно сверхчеловеческих пределов, пользуясь необычной методикой напряжения мышц. «Естественно», — голос главного библиотекаря звучал иронично, когда она дошла до этого раздела. «Их окрестили роботами Делла. И остальным людям эти странные существа внушали все большую тревогу. Самих Делиан это прозвище не тревожило, но оно накаляло людскую ненависть, что не сразу было понятно властям». Был период, когда на улицах безумствовали толпы, убивая Делиан. Впрочем, среди людей были и сторонники Делиан. Они-то и смогли убедить правительство позволить Делианам эмигрировать. И до нынешнего времени никто не знал, куда они бежали. Некоторое время после того, как обзор был закончен, ее сиятельство Глория Сесилия сидела в задумчивости. «Вы немногим помогли мне», — сказала она наконец. «Все это я уже знала, за исключением некоторых деталей». Она почувствовала на себе изучающий взгляд проницательных голубых глаз собеседницы. «И что же дальше, Глория? Когда вы так говорите, вы обычно пытаетесь создать какую-то собственную теорию». Это было не в бровь, а в глаз. Главный капитан понимал опасность ситуации, в которой оказываются люди, пытающиеся подогнать факты к своим теориям. Они попросту не заслуживали звания ученых. Ей самой нередко случалось едко высмеивать офицеров, склонных придавать излишнее значение собственному мнению. «Я просто хочу располагать всей информацией, какую вы можете дать», — медленно сказала она. «Само очевидно, что мутации, подобные делианской, изолированно развиваясь где-то в течение 150 веков, могут претерпеть любые изменения. И я убеждена, что нам нельзя упустить в своем анализе ни единой мелочи». Главный библиотекарь кивнула. Похоже было, что объяснение вполне удовлетворило ее. Мгновенная вспышка проницательности, озарившая было ее сознание, угасла, а дожидаться следующей леди Глория ни в коем случае не собиралась. В другой раз ей могло не удастся отделаться так легко. Она встала, небрежно пожелала спокойной ночи и вернулась в свою комнату. По недолгом размышлении она связалась с биологической службой. «Доктор, недавно я направила вам информацию о делианском и нон-делианском населении 50 солнц», сказала она и задала главный вопрос. «Как вы полагаете, могут ли от их смешанных браков рождаться дети?» Биолог принадлежал к числу тугодумов, что и проявилось в ответе. «История утверждает, что нет». «И что скажете вы?» «Я мог бы добиться этого». «Так», — торжествующе сказала главный капитан, — «именно это я и ожидала услышать». Возбуждение, порожденное этим разговором, не покинуло ее и часом позже, когда она скользнула в постель. Она выключила свет и лежала, вглядываясь в экран мультипланера. Великая ночь вокруг была достаточно разнообразной. Светящиеся точки звезд располагались не так, как в привычном небе галактики, но все же леди Глория не могла бы утверждать, что действительно находится внутри Большого Магелланова облака. Сделать такой вывод можно было лишь прибегнув к увеличению, поскольку невооруженный глаз различал не больше сотни наиболее ярких звезд. Здесь и там были разбросаны слабо светящиеся, размытые туманности, на самом деле включавшие в себя сотни тысяч, возможно, миллионы звезд. Подчиняясь мгновенному порыву, Глория потянулась к пульту управления мультипланером и настроила его на максимальное увеличение. Какое великолепие! На нее глядели миллиарды звезд. Она видела близкий блеск неисчислимых звезд внутри облака, а за его границами — беспредельность спиральной ветви главной галактики, насыщенной теперь таким множеством светящихся точек, которые было бы вовек не счесть. И все, что она могла охватить взглядом, было лишь крупицы мироздания. Откуда все это взялось? Десятки тысяч поколений людей жили и умирали, а удовлетворительного ответа на этот вопрос даже не предвиделось. Глория вновь вывела увеличение мультипланера на ноль, вернув Вселенную в рамки привычного чувственного восприятия. Широко раскрыв глаза, она думала. Предположим, эти дети перекрестных браков, делиан с нон-делианами, действительно существуют. Что это может дать за 2 недели? Представить себе этого она не могла. И, наконец, забылась беспокойным сном. Настало утро. За привычно легким завтраком леди Глория спохватилась, что в ее распоряжении остается лишь 13 дней. Осознание этого было подобно удару. Поднимаясь из-за стола, леди Лор с тоской думала, что живет в мире мечтаний. Если она не отважится на решительные действия, все предприятие, в которое бросила она свой гигантский корабль, потерпит крах. Глория решительно направилась на капитанский мостик и первым делом вызвала службу связи. «Капитан», — сказала она ответившему ей офицеру, «вступили ли мы в надрезонансный контакт с преследующим нас кораблем 50 солнц?» «Нет, мадам». Ответ разочаровал ее. Теперь, когда решение созрело, любая задержка раздражала ее. Наконец, смирившись с реальностью, главный капитан произнесла со вздохом. «Как только войдете в контакт, немедленно свяжитесь с арсеналом». «Хорошо, мадам». Теперь леди Глория вызвала арсенал. Гордое лицо начальника этой службы разом посуровило. Едва она объяснила свои намерения. «Но это может выдать секрет нашего самого грозного оружия, мадам», — запротестовал он. «Предположим...» «Нечего предполагать!» — в бешенстве прервала его Глория. «Терять нам нечего. Нам не удалось выманить флот 50 солнц. Я приказываю вам захватить хотя бы этот единственный корабль. Вероятно, все его астрогаторы получат приказ покончить с собой, но с этим мы справимся». Офицер задумался, хмурясь, потом кивнул. «Опасность заключается в том, что кто-нибудь, находящийся вне поля, может обнаружить и исследовать его. Но если вы готовы пойти на такой риск...» Вскоре ее сиятельство Глория вернулось к другим повседневным делам, но какая-то часть ее сознания ни на миг не забывала об отданном приказе. Наконец, не выдержав неизвестности, снова вызвала службу связи. Ничего нового. Корабль 50 солнц так и не был пока обнаружен. Прошел день, за ним следующий. Контакта с противником не было. На четвертый день с главным капитаном Звездного Роя уже невозможно было разговаривать, и этот день также не принес ничего нового.